Глава пятая. Прощание со славянами. Ни через неделю, ни через две недели генералы в Хохол-Юрт не вернулись. Врачи местного госпиталя, столкнувшись с незнакомым, но явно опасным заболеванием, поступили так, как положено, по инструкции и здравому смыслу. Переправили высокое начальство в Москву. Полковники и прочая свита рангом поменьше, хлебнувшие того же особого продукта, улетели в Ростов. Возвращаться никто не торопился. После такой тяжелой болезни большим начальникам положен щадящий режим и восстановительный период, зависящий только от совести больного и хорошего отношения к нему лечащего врача. Допившие несколько оставшихся полторашек охранники несколько дней помаялись животами в Ханкале, пока туда не съездил счастливо сбежавший угощение старлей Черков и не показал боевым товарищам потертый блокнотный листок с нерусским словом, изображенным печатными буквами. Через три дня больные пошли на поправку. А на пятый день врачи ругались на древней звучной латыни, проклиная какого-то умника с его на редкость удачным способом самолечения. Воха, Мудрецкий и Ларев, заблаговременно принявшие меры безопасности, отделались похмельем от вина и тошнотой от лекарства. В селе Хохол-Юрт не заболел ни один местный житель, что немало задачило особистов, сразу заподозривших неладное с этой неожиданной эпидемией. Однако следователи так и не приехали. Видимо, у пострадавших были свои причины оставить дело без движения. Хуже всего пришлось бойцам химического взвода. Не то, чтобы они болели дольше остальных, как раз наоборот, благодаря своевременному и профессиональному вмешательству командира им существенно полегчало уже к следующему вечеру. Но особой радости это не принесло. К чудодейственным таблеткам лейтенант Мудрецкий добавил интенсивную трудотерапию. Прежде всего, естественно, взвод занялся дезинфекцией территории и боевой техники. К вечеру третьего дня уборка была в целом закончена. Взводный окинул благодушным взглядом вычищенный до остатков былого асфальта двор, подновленную штукатурку и побелку на уцелевших стенах, сияющее свежевыскобленным деревом крыльцо, надраенные сапожными щетками колеса, и радостно выдохнул. «Лепота! Точно, орлы!» «Так точно, товарищ лейтенант!» За могильными голосами отозвался пошатывающийся строй орлов, готовых от усталости вытечь из туго зашнурованных берцев. Взвод стоял в полном боевом снаряжении. Каски, бронежилеты, оружие, по два боекомплекта на бойца. И вся эта грозная тяжесть до конца выжимала и без того подорванной болезнью и работой силы. Вот самим ведь нравится в чистоте жить, а не в свинарнике, а? Что у нас было, товарищи? Мудрецкий пристально вгляделся в лиц товарищей, но не нашел никакого отклика своим словам. Вообще мыслей на лицах не читалось. У всего взвода было только одно напламенное желание — упасть прямо посреди этого чистенького двора и не вставать минут 600, не меньше. «Молчите!» — продолжил лейтенант. «Правильно. Стыдно вспомнить, как жили. Во дворе наблевано, техника вся в дерьме. Зайдешь в спальное помещение, сразу об кого-нибудь спотыкаешься. Всюду чьи-то грязные носки висят. Зато теперь можно сюда даже людей приводить, а не только генералов. Ну как, довольны своей работой? Нравится, я вас спрашиваю?» Мудрецкий нахмурился, выискивая недовольных. — Так точно, товарищ лейтенант! — простонали химики. — Вяло, неубедительно. Наверное, что-то у нас не так. Не всем пока что здесь хорошо. Юрий укоризненно покачал головой. Надо, значит, найти и исправить. Или все-таки всем понравилось? Так точно, товарищ лейтенант! Дружно рявкнул взвод. Ну вот и прекрасно! Мудрецкий улыбнулся и еще раз осмотрел свое хозяйство. Значит, и дальше будем продолжать в том же духе. Вот у нас уже осень началась, дожди скоро. Во дворе опять грязь будет. Нравится нам это, товарищи? Нет, товарищи, это нам не может нравиться. Поэтому с завтрашнего утра начинаем раскладывать по двору обломки забора и утрамбовывать, особенно где ямок побольше. Потом приобретем у местного населения цемент, замешаем раствор и аккуратненько все зальем. Будет у нас ровненький дворик. Пока застынет, еще и канавки проделаем. Потом можно будет подумать и о восстановлении забора по всему периметру, а также о восстановлении ворот и караулки. Правильно, товарищ Резинкин? Товарищ лейтенант, что мне одному все это делать? Витек пошатнулся, чуть не упал, но был вовремя пойман соседями по строю. Резко дернулся, сначала в одну сторону, потом в другую. Его предложение поработать над забором всем коллективом соседи успели оценить по достоинству. «Ну, почему же? Не обязательно?» Взводный заметил нехороший блеск в глазах своих подчиненных, их руки, нервно мнущие автоматные ремни, и поспешил успокоить всех. «Конечно, заставлять я никого не буду, так что если найдутся добровольцы, пожалуйста, можете привлекать. Только не за счет службы. Ваших помощников я от нарядов освобождать не буду. Да и вас, кстати, тоже, товарищ ефрейтор. Так что потихонечку, в свободное время, дней за 10 все сделаем. Я не тороплю». Мы тут надолго поселились. Вопросы есть? К удивлению Мудрецкого, с левого фланга раздался уверенный голос. Так точно, товарищ лейтенант, разрешите только один вопрос. Давай, Валетов, задавай. Куда же от тебя денешься? Только один и по существу. Я быстренько, заверил Фрол. Вопрос такой. А рационализация и механизация допускается? Или обязательно все вручную? Несколько долгих, очень долгих секунд в душе Юрия офицерское желание занять своих солдат делом до полного упада боролось с врожденным гуманизмом потомственного интеллигента. Наконец, в спор вмешалось вполне практичное желание сделать все быстро и хорошо. И победил здоровый прагматизм. Допускается, но за свой счет. Сумеешь организовать без лишних затрат? Ваше счастье? Нет, будете вручную. И смотрите у меня. Мудрецкий погрозил коммерсанту пальцем. Чтобы аккуратно. Сделаете хреново, заставлю все разобрать и переделать. «Не беспокойтесь, шеф, товарищ лейтенант», — поправился Валетов. «Все будет сделано, только разрешите с местным населением самому договориться». «Ладно», — махнул рукой взводный. «Завтра с утра доберемся до деревни, поговоришь. Еще вопросы?» «У меня, товарищ лейтенант». Дед Заботин неторопливо сделал шаг вперед. «Вы сказали, мы тут надолго. Это как, до зимы?» «Не знаю», — сознался Мудрецкий. Похоже, не нужны мы ни подполковнику Стойло Хрякву в Чернодырье, ни полковнику Копцу в Шиханах, раз до сих пор не разобрались с этим делом. Так что пока остаемся у генерала Крутого в Хохол-Юрте. Может, до зимы, а может и дольше. — А как же дембель? — забеспокоился дед. — Товарищ лейтенант, ведь меньше месяца до приказа, мне домой пора. Ай-яй-яй-яй-яй, рядовой Заботин, как вам не стыдно бросать боевых товарищей в такой сложной обстановке? Не ожидал я от вас этого, не ожидал. Но откуда я знаю, когда тебя домой можно будет отправить? Юрий развел руками. Без штаба батальона я тебе все равно документы оформить не могу. Ничего. Авось Новый год все-таки будем дома встречать. А если нет, тогда же по закону командование может до полугода дембель задержать. По обстановке и служебной необходимости. Вот все вместе и поедем.